Человек есть производное мира. Как может сознание, порожденное в человеке, не быть и не заключаться в том, что его породило? Сознание есть атрибут космоса, атрибут материи. Конечно, это не личное сознание, но вселенское. Высшая ступень сознания, которой может достичь человек, это сознание космическое. Его нет в человеке обычном, но оно есть в космосе. Всюду жизнь, и ее всюду сопровождает сознание и разум. Нельзя отрицать разумность законов материи, и нельзя закрывать глаза на то, что жизнь, например, кристаллов, строится на подчинении законам геометрии. Сознание кристаллов далеко от человеческого, но оно существует. Также и в построении тела муравья, бабочки или жука соблюдены сложнейшие законы механики и электроники. Тонкость и чувствительность аппаратуры бабочки превышает тонкость аппаратов, созданных рукой человека. Если сознание разлито всюду, то и коснуться его можно везде, но только не личным сознанием человека, а более тонким, более чувствительным и более широким. Астральное сознание и его аппараты чувств уже шире. Медиум это подтверждает своими восприятиями, несмотря на всю опасность этого состояния. Сознание ментального тела еще выше, и им можно коснуться и дальних миров. Но все эти тела временны и ограничены. Только огненное сознание или сознание огненного тела превыше всех трех. К оформлению его и будем стремиться, предварительно овладев тремя низшими.